Глава 25. «Госпожа, обед в столовую подать или в покоях будете?» Отвлекла нас от простого, но уж очень нудного занятия Ронда, заглянув в комнату, гордо названной мной, мастерской. «Уже?» – пробормотала, кряхтя поднимаясь с табурета. «Девочки, пора обедать, мы засиделись. Ронда, подавай в столовой. Фрэнк вернулся?» «Нет, ваша светлость». «Хм, куда он все ездит? Надо это выяснить, а то будет мне приятный или не очень сюрприз». Задумчиво пробормотала, оглядев напоследок наши нелегкие труды, распорядилась. «Молли, дверь запри, а то мало ли». «Конечно, госпожа». «Ронда, а гости наши случайно не съехали?» «Нет, мы решили еще немного задержаться в этом гостеприимном доме», ответил вместо нее Кейн, встретив нас в холле. «Замечательно», радостно воскликнула пристальным взглядом, осмотрев чуть замешкавшихся на лестнице мужчин. «Я обожаю таких гостей». После моих слов и счастливой улыбки Стин заметно погрустнел. Кейн же, хмыкнув, проводил меня пронзительным взглядом, пока я не скрылась за дверью столовой. «Ваша светлость!» – шепотом обратилась ко мне Ронда, скосив глаза на дверь. «Месье тоже пожелали отобедать здесь». «Ну, раз хотят, пусть обедают. Отбирать я у них ничего не планировала». Равнодушно пожала плечами. «Уверена, они так вкусно еще нигде не ели». «Ой, госпожа!» Растроганно пробормотала женщина, вытирая тряпкой невидимые крошки со стола. «Пошла я». «Иди», – кивнула, наблюдая за незваными гостями, которые остановились в дверях, пропуская Ронду. И я безразличным взглядом окинула мужские фигуры, повернула голову к окну и чуть от испуга не вскрикнула, заметив мелькнувшую тень. «Кажется, ваш брат вернулся», – проговорил приятным бархатным голосом Кейн, усаживаясь напротив меня. Он указал рукой на то самое окно. «Видела», – произнесла, мысленно выругавшись на братца, из-за которого я едва позорно не заорала. «Хм, мадмуазель Эмма, позвольте узнать, чем вы таким интересным занимаетесь за запертой дверью в комнате на первом этаже? Оттуда доносился странный звук». «Не позволю», — ответила Кейну, украдкой взглянув на мужчину. Заметила хищный блеск в его глазах. Так, по-моему, смотрят звери на свою добычу. Только он немного перепутал, поменяв нас местами. «Мадмуазель Эмма, мы могли бы помочь», – добавил Стин, доброжелательно улыбнувшись. «Сомневаюсь, что справитесь», – ответила, усмехнувшись мужчине. Краем глаза отметила, как Кейн тут же недовольно поморщился. «Всем добрый день, простите за опоздание», – прервал наш занимательный разговор Фрэнк, проходя в комнату. Он, чуть ли не подпрыгивая, пребывая в приподнятом настроении, прошествовал к столу. Следом за ним прошла Молли и Берта. В их руках были подносы, невесть откуда взявшиеся. Таких в особняке точно не было, я проверяла. На красивых, посеребрённых, овальной формы подносах стояли тарелки с запечённым мясом, картофелем. Кажется, ещё были овощи и багет. Девушки споро расставили на столе тарелки, при виде которых оба гостя чуть поморщились, но промолчали. Что уж им не понравилось, мне было неинтересно. Да, еда у нас простая. Во-первых, нам не до разносолов. А во-вторых, мне так больше нравится. «Спасибо», – поблагодарила девушек, пнув под столом Фрэнка, который довольным голосом что-то напевал сам себе под нос. Улыбнувшись, проговорила. «Приятного всем аппетита». «Приятного», – разом ответили трое мужчин, и на несколько минут в столовой воцарилась тишина. Это очень радовало и одновременно печалило. Я уже привыкла к неспешной беседе с Фрэнком. За ничего не значащими разговорами можно узнать многое о мире и о стране. А теперь я лишена всего этого. Недобро взглянув на Кейна, я заметила, что и он не сводит с меня взгляд. «Мадмуазель Эмма, я собираюсь проверить земли графства Кирин», проговорил мужчина, изящным движением рук отрезав небольшой кусочек мяса, положил себе в рот. «Нет», – коротко ответила, мило улыбнувшись. «Пока вы не предоставите документы, вам позволено передвигаться только лишь в пределах особняка. То, что вы без моего дозволения выехали в деревню...» «Мадмуазель!» Прошипел Кейн, прерывая мой монолог. Он, медленно положив на стол приборы, сжал руки так, что побелели костяшки. Видно, таким тоном с ним еще никто не разговаривал, а тем более женщина. «На сегодняшний день, согласно предоставленных нами документах о праве собственности, хозяйкой земель графства Кирин являюсь я», продолжила, тщательно подбирая каждое слово. Я не переставала улыбаться. «Поэтому, пока вы документально не опровергнете мои документы, будьте любезны подчиняться моим требованиям. Рекомендую ускорить эту процедуру, и чем скорее мы выясним это недоразумение, тем будет лучше для вас». «А вы изменились», – вполголоса, будто размышляя, произнес Кейн, холодно глядя мне в глаза. Все меняются под действием обстоятельств. Неопределенно пожала плечами, делая глоток воды, чувствуя, что от охватившего меня волнения во рту пересохло. «Разве не так?» «Да, но не настолько», — отметил мужчина, насмешливо сощурив глаза. «Вы уверены, что знали меня настолько близко, чтобы делать выводы? Мне казалось, вы умный мужчина». «Вам показалось», — вдруг хмыкнул Кейн, лукаво улыбнувшись. Продолжил, как ни в чем не бывало, есть. «Меня же аппетит окончательно покинул, но и выходить из-за стола не желала. Сейчас это бы выглядело как побег, а я не хотела доставлять удовольствие этому напыщенному индюку». «Фрэнк, завтра мне нужно отправиться в Ансетию. Сопроводишь?» – проговорил, разрезая на мелкие кусочки нежнейшее мясо, старательно не обращая внимания на Кейна. «Да, конечно. Прикажу приготовить Фанни». «Я могу подвезти, тем более мне тоже необходимо посетить город», – тут же предложил Кейн, продолжая меня нервировать. «Спасибо, вы очень любезны, но я предпочитаю верховую езду». «Тогда я с удовольствием составлю вам компанию». «Вам говорили, что вы слишком навязчивы», – язвительно протянула. «Нет, наоборот, обычно настойчиво зазывали к себе в гости, и вы в том числе», – ехидно проронил Кейн. Стину, по-моему, не нравилась наша перепалка, и он под столом уже давно оттоптал ноги друга, но тот все не унимался. «Хм, каждый может ошибаться, и я в том числе», – хмыкнула, со стервенением продолжила кромсать ни в чем не повинный стейк. «Да, я тоже ошибался», – тихо проговорил Кейн, пытливо всматриваясь в меня. «Уж не знаю, что он старался во мне разглядеть, но вот я с трудом сдерживалась, уж очень хотелось показать ему язык». «Бывает», – равнодушно пожала плечами, обращаясь к брату. «Бен вернулся с тобой?» «Да, ты что-то хотела?» «Попроси его отремонтировать воду в покоях этих месье. Боюсь, еще одного душераздирающего вопля я не переживу». «У вас, оказывается, все же есть сострадание к ближним», – съязвил Кейн с насмешливой улыбочкой на лице. «Что вы, я всего лишь забочусь о своем душевном спокойствии. Что ж, благодарю за компанию и доставленное удовольствие, за столь познавательную беседу, но мне пора», – проговорила, поднимаясь со стула, чувствуя, что еще немного и швырну тарелку в голову надоедливому типу, или того хуже, прекращу этот фарс, но тогда и его документы я не увижу, а мне непременно нужно разобраться, все ли так просто с остальным имуществом семьи Барлоу.